Эпилог. Спустя два дня. Питер сидел в инвалидной коляске напротив окна. Солнечные лучи пробивались в палату через занавески, озаряя ярким светом серое больничное помещение. Я наблюдал за другом сквозь щелку в приоткрытой двери и боялся войти, чтобы не потревожить. Что мне ему сказать? Как объяснить то, что произошло? Обрадуется ли он такому исходу или, напротив, расстроится? Простит ли меня или навсегда возненавидит? Все эти вопросы не давали покоя. Прочистил горло над моим ухом Дюпре. «Вы хотите меня довести до инфаркта?» Испуганно дернулся я и почесал в растерянности затылок. «Простите». Впервые искренне извинился офицер. «Как он?» Посмотрел мужчина на пациента. Пришел утром в сознание. Врачи обещают, что до конца лета полностью восстановится. Спасибо за помощь. Если бы вы не узнали у Иешуа, какой он вколол Беккеру препарат, то медики не смогли бы подобрать противоядие. Его имя Саймон, а не Иешуа. Саймон Майер, задумчиво протянул полицейский. Ему крупно повезло после всего, что он пережил. Судя по всему, мужчину опоили опиумом, ведь он совершенно не чувствовал боли, иначе бы скончался на месте. Надеюсь, его продажность стоила 30 серебряников, предположил я, вспомнив о том, что именно столько получил Иуда, выдав Иисуса Христа первосвященникам. «Как вы вычислили наше местоположение в Иерусалиме?» – поинтересовался я, наконец, у жандарма, с которым мы с тех пор больше не виделись. «Вы же не думали, что после побега я не стану вас искать? При нашей последней встрече в отеле я подбросил в ваш портфель маячок и специально рассказал о планах братства, зная, что вы наделаете глупостей. Но даже если бы вы не взяли сумку с собой, мои коллеги легко бы отследили вас в Израиле по сигналу мобильного». Хитро и предусмотрительно. «Когда я понял, что сам не смогу раскрыть дело, я решил вас использовать», — признался карабинер. «А запер в тюрьме лишь для того, чтобы еще больше подстегнуть. Хотел потом отпустить, однако вы меня опередили. Как видите, план сработал». «Интересно, почему человек, живущий законом, так увлекся религией?» – произнеслось в моей голове. «Неужели азарт так заразен?» Офицер по-дружески похлопал меня по плечу и попрощался. Оставшись со своими мыслями наедине, я поблагодарил Дюпре в уме, который смотивировал меня на подвиг. Хотя заведомо мне было понятно, что я без его помощи не хуже бы справился. Проведя рукой по гладко выбритой щеке, я обрадовался отсутствию трехдневной щетины. Жизнь налаживалась, как ни крути, а дальше меня ждали новые приключения.